Глава 7. Ярослава. За окном было темно, когда я проснулась. В спальне Яна, одетая лишь в его рубашку, одна. Льняное постельное белье насквозь пропахло им. Невольно притянула к себе одну из подушек и обняла ее, уткнувшись носом. Терпкий шлейф с оттенками кардамона и мускуса словно окутал мое сознание теплыми невесомыми объятиями. Каждая мышца в теле отозвалась на отголоски этого аромата. Отклик прошелся невообразимым множеством мельчайших уколов по нервным окончаниям. Низ живота тут же скрутило требовательным спазмом. И это после всего того, что было в душе? Да, определенно, Ян, носитель чего-то очень заразного и не поддающегося лечению. Одна из дверей в доме хлопнула, заставляя вернуться в реальность, которая не столь безоблачна и мила, как мои странные ощущения. Я лишь успела прикрыть голые ноги, стянув с постели покрывало. Мужская рубашка не совсем надежно прятала мой зад, а уж про то, что нижнего белья на мне нет, даже и вспоминать не хотелось. Ян появился на пороге спальни за считанные секунды. Мой порыв прикрыться не остался незамеченным. Мужчина похабно улыбнулся, а в черных глазах засияли золотистые искорки, когда его взгляд жадно и голодно прошелся вдоль верхних пуговичек предмета его гардероба на мне. Конечно, ведь застегнуть рубашку никто и не подумал. Стремление прикрыть полуобнаженную грудь только усилилось, когда оборотень оказался совсем рядом. Он просто-напросто в два молниеносных прыжка приземлился на постель буквально в паре сантиметров от меня. От неожиданности охнула и попыталась отодвинуться. «Не советую тебе сейчас вообще шевелиться», — с хриплым рыком произнес Ян. В черных глазах бушевал такой необъятный пожар непонятного происхождения, что я даже и не подумала дерзить в ответ снова. «Ты принимаешь какие-нибудь лекарства?» Удивил меня оборотень в очередной раз. Поскольку я, пусть и неправильный, но все же оборотень, то регенерация не обделена, а из этого сделала вывод, что он интересуется об одном единственном виде препаратов, который мне мог бы понадобиться ввиду моей особенности. И внезапно стало так обидно. «Нет!» — вздернула подбородок и вложила в тон как можно больше презрения. Раз в 3 месяца посещаю гинекологический кабинет за очередной противозачаточной инъекцией. Можешь не переживать о том, что у твоих волчат может быть матерью такая шлюшка, как я. Ответный утробный рык оборотня вынудил содрогнуться. Зато стало понятно, что так яростно пылало в его взгляде. Лютая, безжалостная угроза. «Повтори», — властно потребовал Ян. Стало чертовски страшно. Ужас сковал сознание. Не смогла произнести ни единого звука. Я словно погружалась в черноту его неумолимого взгляда, а безжалостный омут утягивал в пропасть, которой нет конца и края, так и обещая, что останусь там навсегда. И я тонула, теряя себя, пропадала, забывая, кто я есть. Вязла в этой трясине, поглощающей так беспощадно и безвозвратно, ровно до тех пор, пока не вспомнила, что на меня подобное вообще-то не действует. «Ты оглох внезапно?» — в предельном удивлении продолжила я. «Говорю, что заранее позаботилась о нежелательных последствиях твоих неконтролируемых всеми извержений, о которых, между прочим, ты сам ранее не задумался ни на секунду. И чтоб ему стало совсем обидно, добавила злорадно. Волчара озабоченный!» «Ярусик, ты сейчас очень сильно нарываешься!» Совсем охрипшим и почему-то не злым тоном ответил Ян. Поинтересоваться о том, что может быть еще хуже, чем терпеть его присутствие, мне не удалось. Ну да и без того я все поняла уже вскоре. Одним рывком он перевернул меня на живот, подминая под себя, одним движением срывая мое и так небогатое одеяние. Влажный язык прошелся вдоль линии надплечья, зализывая остаточный след от недавнего укуса. «Хочешь поиграть, детка?» — коснулся ухо его тихий голос. «Чего хочу на самом деле? Я не знала. Просто очень трудно соображать, и уж тем более говорить об этом, когда его ладони раздвигают мои ноги. Рыкнув, он всадил в меня два пальца, терзая так беспощадно и остро, что невольно выгнула спину, подаваясь навстречу жесткой ласке. Ян осыпал горячими поцелуями мои плечи, шею, спину, поясницу и даже внутреннюю сторону бедер, оставляя после себя синяки и отметины, словно желал заклеймить каждый участок моего тела. Не в силах выдержать подобной пытки, подалась немного назад, стараясь усилить ощущения, но оборотень собирался играть по своим правилам. Жалобно простонала, когда прекратила ласкать меня, забирая и малую толику того, что мне было так необходимо сейчас. Сильные, чуть шероховатые ладони легли на ягодицы, массируя так безнадежно неторопливо, что очередной стон из моей груди больше походил на требовательное рычание. Последнего за собой, к слову, я прежде вообще никогда не замечала. «Попроси», — потребовал он. Я давно была готова умолять его дать мне больше, но хриплое требование вмиг остудило весь мой пыл. Дернулась вперед, пытаясь избавиться от прикосновений его загребущих лап, но мужчина лишь усилил хватку, не позволяя сбежать. «Просто попроси меня, детка», — повторил мужчина. Тело нещадно ломило от боли и сладостной неги одновременно, требуя освобождения. Однако, да хрена с два я буду у тебя просить хоть что-то! Выпалила в досаде. Повторно дернулась вперед, ухватившись за изголовье кровати обеими руками. Но за этим последовал резкий рывок обратно и разворот на спину, сопровождаемый грозным рыком. Правила все еще оставались его, не мои. Золотистые искорки во взгляде Яна загорелись хищным пламенем. А может, мне просто показалось? Мужчина толкнул мои колени, вынуждая согнуть ноги и раздвинуть их так широко, что стало больно. Протест к такому обращению отразился в моем сознании ярким контрастом, но тут же угас, затерявшись в новом судорожном разряде, прострелившем все тело. У меня просто крышу снесло. Ян целовал меня между ног так, будто бы тоже сошел с ума. Он хрипел и порыкивал прямо в лоно, бессовестно атакуя и облизывая. Это было так невыносимо восхитительно. Казалось, я умерла и попала в лучший мир. Каждая мышца словно превратилась в камень, собираясь совсем скоро рассыпаться в пыль. Но когда я почувствовала, как близится самое желанное из всего, что только могло сейчас для меня существовать, бессовестный соблазнитель отстранился, шумно дыша. Большим пальцем он прошелся по своим губам, тут же бесстыдно облизав его, и поднялся с постели, взглядом победителя пройдясь по тому месту, где я только ощущала мужской рот. «Луна!» «Мне так и до шизофрении недалеко!» «В следующий раз лучше не испытывай меня», — снисходительно пояснил он, а затем развернулся и вышел из спальни. До меня не сразу дошла вся суть сказанного им. Мозг окончательно расплавился, напоминая то самое бесформенное серое вещество, коим его ошибочно считают некоторые. Сердце бешено колотилось, видимо, собираясь и вовсе покинуть тело. Пульс зашкаливал так сильно, что даже не могла разобрать частоту ударов. Ни одна здравая мысль не хотела даже появляться на горизонте моего сознания. Тело горело и ломало в приступе неудовлетворения. И только по истечению минуты я поняла, что наглец довел меня почти до грани и оставил там одну. «Сволочь!» — крикнула в пустоту. Пришлось приложить огромные усилия, чтобы подняться с постели и устоять на месте. Ноги грешили напоминанием о том, что хотят больше пребывать в виде какого-нибудь силиконового раствора и не желают выполнять самую основную функцию по поддержанию несчастной меня в вертикальном положении, пошатываясь и проклиная оборотня, перевернувшего всю мою жизнь, добралась до двери в ванную комнату и успела схватиться за ручку. Вот только Ренат ждет в своем доме. И ты явишься туда, как есть. Холодный властный голос заставил замереть на месте. Пусть знает, что ты теперь моя. Серьезно? Да твою ж мать! Прикрыла глаза, пытаясь не упустить едва вернувшийся контроль. И так ему все расскажу, ответила устало. Ни к чему унижать меня еще больше. Вздрогнула, когда его руки легли мне на бедра, а дыхание обожгло плечи. Совсем не поняла, когда он вновь оказался рядом. «Нет, детка, не расскажешь», — сказал вкрадчиво. «Я все сделаю сам». Спорить не хотелось. Сдавшись на волю случая, решила отложить планы по осуществлению мести взорвавшемуся и испортившему мне жизнь оборотню на потом. «Как хочешь», — ответила равнодушно. «Но одеться тебе все же стоит», — продолжил мужчина. Он вложил в мои руки картонный пакет, а сам вновь удалился из комнаты. Прислушавшись к тому, что происходит вокруг, не могла различить, где именно в доме находился Ян. Справедливо рассудив, что мое согласие с его словами еще не значит, что и исполнение последует, вновь взялась за дверную ручку и повернула. Звук вышел практически неощущаемым. Только это не помогло мне продвинуться дальше. «Яра!» — донеслось из коридора злобное рычание. Тяжело вздохнула и принялась доставать содержимое принесенного Яном пакета. Платье-футляр черного цвета выглядело довольно миленько, а дизайнерский лейб на необрезанном ценнике так и вообще прибавил энтузиазма к облачению в новый наряд. Заминка случилась чуть позже, когда следом за платьем достало нечто, очевидно служащее для чьей-то больной фантазии нижним бельем. Что за хрень? Черный комплект из кружевного бюстье, не обремененного и сантиметром плотной ткани, сотканного из сплошного полупрозрачного кружева с разрезами спереди, таких же бесстыжих чулочков и трусиков, по моим ощущениям, не прикрывавших вообще ничего, выпал из моих рук. «Если не нравится, можешь надеть только платье», — флегматично отозвался Ян, все так же оставаясь невидимым для обозрения. «Не знал, что тебе ближе по вкусу, и взял первое попавшееся». От такого наглого вранья я даже дары речи потеряла. Некоторое время так и стояла, в бессилии открывая и закрывая рот, пытаясь выдавить из себя хоть подобие звука. «Время, детка! Не заставляй альфу клана Серых Волков ждать долго!» Решил помочь справиться с приступом шока Ян. «Ужин стынет», — немного помолчав, а затем ехидно поинтересовался. «Или тебе помочь?» «Нет!» Да, речь вернулся моментально. Стараясь не задумываться о том, что же за бутик ему попался первым встречным, стала натягивать вещи. Как только застегнула боковую молнию на платье, оборотень вновь появился на пороге комнаты. Ян прошелся по мне пристальным взглядом, явно оценивая. Довольно ухмыльнулся, а затем надел мне на ноги мои же лаковые туфли, которые, очевидно, прежде я потеряла по пути из гостиной в душевую. Мужчина протянул ладонь в приглашающем жесте и склонил голову в ожидании. «Идем, Ерусик. Мы и правда уже опаздываем». Вот как только у него фантазии хватает так коверкать мое имя. Низ живота призывно потянуло. Едва подумала о полете фантазии Яна и его способностей, скривилась, внутренне ругая саму себя за слабость и безволие. Мужчина вопросительно приподнял бровь, ожидая пояснений. Я же лишь гордо вздернула подбородок и, нацепив самое равнодушное выражение лица, на которое только могла быть способна, стала спускаться, игнорируя предложенную для сопровождения руку. Между коттеджем, в котором поселился Ян, и домом Рената было не так уж и далеко. Минут 5-7 пешей ходьбы. Поэтому не смогла сдержать усмешки, когда оборотень открыл дверцу автомобиля, вынуждая сесть в салон. Напряженное молчание между нами только усилилось, когда мы оба переступили через порог дома альфы клана Серых Волков. Точнее, переступил Ян. А меня он бессовестно зашвырнул туда одним тычком в область поясницы. Ренат был в доме не один. Вадим тоже был здесь. Радости это не прибавило. Шикарно накрытый стол с помощью кухни ближайшего итальянского ресторана уже нас ждал. Я так и не произнесла ни единого слова, не в силах выдержать испытующий взгляд первых людей клана Серых Волков. То, что от меня разило Яном минимум на километр в радиусе, было понятно всем без исключения. Кадык Рената то и дело дергался, выдавая его эмоциональный настрой. А Вадим так и вообще весь покраснел от напряжения, но, к моему удивлению, никто и словом не обмолвился по этому поводу. Ужин длился на протяжении 2 часов. Мужчины не ели, а больше обсуждали рабочие моменты, демонстративно игнорируя мое присутствие. Все это время мне хотелось просто встать и уйти, но по-хозяйски лежащая на моем бедре рука Яна под столом не позволяла. И я уже молила Луну подарить мне хоть какую-то надежду на то, что мой персональный ад рано или поздно завершится, как все стало еще хуже. «Я звонил тебе сегодня несколько раз, Ярослава», — произнес Ренат, смотря в тарелку и не глядя на меня. «Ты снова потеряла телефон?» Телефон раньше никогда в жизни я не теряла, но спорить не стала. Тем более, что как раз-таки эту модель потеряла точно еще сутки назад, забыв его на барной стойке в клубе «Рай». «Да, наверное», — произнесла тихо. И пары секунд не прошло после моих слов, как обсуждаемый предмет лег на белую скатерть. Ян достал телефон из кармана своего пиджака. «Она забыла его». Сделал паузу, тем самым вынуждая меня перестать дышать. «У меня в машине батарея разрядилась». Мужчина в этот момент казался самим хладнокровием и спокойствием. А вот у меня колени дрожали, как осиновый лист на ветру. «Значит, в машине», — усмехнулся Вадим. Судя по его пошленькой ухмылочке на его физиономии, явно переосмыслил сказанное на свой лад. На такой пошлой, грязной и совсем не обещающей мне ничего хорошего со стороны Рената лад, будь он не ладен. «Да, в моей машине», — холодно отрезал Ян. Не знаю, что произошло, но почему-то Вадим бросил в мою сторону извиняющийся взгляд, полный раскаяния и жалости. Или мне показалось? Больше не желая терпеть все это сумасшествие и недосказанность, тихо, но решительно произнесла, обращаясь к Ренату. «Нужно поговорить». Рука Яна, покоившаяся на моей ноге, сжалась в кулак. «Да, действительно нужно», — отреагировал альфа клана Серых Волков. «В моем кабинете будет удобно». «Хорошо», — ответил вместо меня Ян. Вместо меня встал из-за стола, а затем он и Ренат просто удалились из столовой, даже не вспомнив обо мне. Да что вообще с этим оборотнем не так? Следующие 30 минут я просто сидела, пытаясь понять, что делать дальше, чтобы не опозориться еще больше. Но вся полнота нелепости ситуации на самом деле достигла апогея чуть позже. Стоило только подняться со стула. «Не стоит тебе сейчас туда ходить, Ярослава!» Донеслось мне в спину от Вадима. Шумно втянула воздух, понимая, что в ином случае я совсем скоро просто упаду в обморок. Кажется, весь воздух в доме давно насквозь пропитался смрадом сумасшествия и нелепицы. «Да пошли вы все!» — произнесла негромко. Я и не собиралась идти в сторону кабинета. Мне хотелось на улицу. Просто избавиться от всего, что так давило и действовало на нервы. Что я и сделала. Белый Порш Каен Вадима вновь красовался своим величием, так и маня к дальнейшему плану действий. Единственное, чего я не учла — 2 здоровенных амбалов, вышагнувших из темноты и преградивших мне путь. Ростом не меньше 2 метров, да и в плечах не хуже Рената. Оборотни одним своим видом демонстрировали, что лучше с ними не связываться. Знакомый крой черных строгих костюмов поверх белых рубашек, как и то, что я видела их впервые, отчетливо давали понять. Это люди Яна. Оба черноглазые, темноволосые, черные волки. «Вам стоит вернуться в дом, Ярослава», — произнес тот, что справа. «Хорошо», — не стала спорить и шагнула со ступени крыльца. В глазах оборотней промелькнуло недоумение. «Вам стоит вернуться в дом, Ярослава», — с нажимом повторил все тот же оборотень. «Тут ты полностью прав. Стоит. Но я не буду», — пояснила вежливо. Не знаю почему, но не ощущала никакого страха перед двумя мужчинами по физическим параметрам, напоминающих бельевой шкаф. Раз уж Ян решил, что я его игрушка, на сегодня точно знала, ни один из них меня не тронет, поэтому решила пользоваться ситуацией и дальше. «Ярослава!» – подал голос второй оборотень. «Пожалуйста, вернитесь в дом, иначе Ян очень сильно разозлится». В какой-то мере его слова подействовали. Я и правда дальше никуда не пошла, на время забыв о Порше и тому, что хотелось убраться отсюда побыстрее. «Да похрен мне, что с ним будет!» Сразу перешла на крик. «Пусть успокоительное пьет, если не в силах совладать со своим эго. А если не поможет, то шлюшек в округе, готовых обслужить его, полно. Уверена, он забудется быстро». Недоумение в глазах оборотней сменилось замешательством. И пока они еще не пришли в себя, решила возобновить путь к внедорожнику и дальнейшей свободе. Успела коснуться автомобильной ручки даже, но сжавшаяся на запястье тяжелая рука одного из охранников не позволила добраться до водительского места. Просчиталась. Неужели последствия нарушения негласного правила не трогать женщину, доминирующего волка, не впечатляют их настолько сильно, как то, что я сейчас уеду? Странно. «Руки убери!» — попыталась вернуть свою длань обратно в единое личное пользование. «Не тут-то было!» «В дом!» — сквозь зубы процедил оборотень. «И потащил меня обратно в дом! Вот же волчара!»